Вот я с вами разговариваю, это правда. — А как определить правду? — спросил Рикмен. Он почувствовал внимательный, изучающий взгляд мужчины и посмотрел на него. Его пассажир тут же отвернулся и сказал в сторону. — Я предоставлю вам доказательства. Рикмен остановился напротив ряда магазинчиков, как раз когда первый проблеск света показался из-за горизонта. Они перешли через дорогу и по тропе начали спускаться к пляжу. Было очень тихо. Ни шелеста волн, ни крика чаек. Рикмен не увидел береговой линии. Она должна быть скрыта крутым валом мелкой розоватой гальки и проходит совсем близко, справа от этой серой тропы, идущей вдоль кромки моря. Аромат жареного бекона в холодном воздухе привел их к маленькому кафе на берегу. Столики были заняты даже в столь ранний час. При их появлении замолчали высокий бледнокожий турист и его иностранного вида товарищ. После нескольких любопытных взглядов на новоприбывших мужчины вернулись к своему завтраку и разговору. Незнакомец без смущения изучал лица посетителей. Только когда он убедился, что среди присутствующих нет знакомых, он двинулся от двери к свободному столику. Он пил крепкий чай и ел тосты, в то время как Рикмен уничтожил яичницу с беконом, бобы и поджаренный хлеб, удивленный тем, что у него вообще есть аппетит. — Так мы собираемся разговаривать? — спросил Рикмен. — Или я отмахал 300 миль только за тем, чтобы вы увидели, как я размазываю яичницу по подбородку? Мужчина оглянулся, затем наклонился вперед. — Вы знаете, сколько может стоить фальшивое удостоверение личности? — «Вам известно, как много людей готово заплатить за право жить в вашей стране?» Он говорил тихо, и Рикмену приходилось напрягать слух, чтобы расслышать. Он не стал ждать ответа и задал новый вопрос. «Вы знаете, что такое вид на жительство?» Рикмен кивнул. «Беженец, получивший вид на жительство, может находиться в стране столько, сколько ему хочется», — говорил мужчина. «Через несколько лет некоторые люди, имеющие вид на жительство, могут обратиться с заявлением о получении британского паспорта. Это стоит кучу денег». До 30 000 фунтов. Некоторым удается получить паспорт, а некоторые просто исчезают. Рикмен положил нож и вилку. Их убивают? Взгляд мужчины был красноречивее слов. «Вы говорили, что у вас есть доказательства», — напомнил ему Рикмен. Молодой человек, казалось, боролся со страхом и нерешительностью, и несколько секунд Рикмен думал, что его первый, подающий надежды свидетель, выскочит за дверь. Затем он увидел решимость в глазах собеседника. Тот достал из бумажника фотографии и протянул ее Рикмену, как будто с неохотой. Рикмен взял ее. Молодой человек, с такой же оливковой кожей, как у его информатора, с большими карими глазами и благородным выражением лица, печальным и немного несчастным, похоже на моментальный снимок. Рикмен посмотрел на собеседника вопросительно. «Это Араш Таквай», — пояснил мужчина. Его голос впервые за время их беседы смягчился. Мы были друзьями. Он немного помучился, пытаясь подобрать точные слова. «В моей стране подобная дружба считается преступной. В моей стране по закону такие друзья должны быть казнены». Он избегал взгляд Рикмена. «Нас арестовали». Он уставился в стол. Казалось, ему было стыдно, что его унижали. «Нас пытали». Он повертел в руках солонку. «Не понимаю, как...» О нас узнали. Видите ли, мы были очень осторожны. Он замолчал. Рикмен видел, что незнакомец пытается успокоиться. Наконец он вздохнул, провел ладонями по лицу и сказал: «В тот раз нас отпустили, не было доказательств, но Араш и я, мы очень боялись, что в следующий раз нас казнят. Потому мы приехали сюда, в Англию».